На прощание она проявила неистовую и бессильную ярость, обвиняла своего любовника в неблагодарности, оскорбляла на словах и била своего сына Василия, стоявшего с безмолвной покорностью перед своим старшим соправителем, и созналась в своих собственных прелюбодеяниях, объявив этого сына незаконно рожденным. Общее негодование удовлетворилось ссылкой Феофаны и наказанием самых незнатных ее сообщников. Цимисхию простили смерть непопулярного монарха, а блеск его добродетелей изгладил воспоминания о его преступлении. Его расточительность, быть может, была менее полезна для государства, чем скупость Никифора, но его приветливость и великодушие пленяли всякого, кто имел к нему доступ, и он шел по стопам своего предшественника только по пути к победе. Он провел большую часть своего царствования в лагерях и на войне, выказал свое личное мужество и свою предприимчивость на Дунае и на Тигре, когда-то служивших границами для римского мира, а своими победами над русскими и над сарацинами заслужил название спасителя империи и завоевателя Востока. Возвращаясь в последний раз из Сирии, он заметил, что самые плодоносные земли в его новых провинциях принадлежали евнухам. «Разве для них, — воскликнул он с благородным негодованием, — мы сражались и побеждали? Разве для них мы проливали нашу кровь и истощали сокровища нашего народа?» Эти сетования долетели до дворца, и смерть Цимисхия носит на себе сильные признаки отравления. В течение 12 лет этой узурпации или этого регентства двое законных императоров, Василий и Константин, без шума достигли возмужалости. Их нежный возраст был не способен к владычеству. Они относились к своему опекуну с той почтительной скромностью, на которую он имел право по своим летам и заслугам. Честолюбие этого бездетного опекуна не имело никакого интереса нарушать их наследственное право на престол. Их владения управлялись искусно и честно, и преждевременная смерть Цимисхия была для сыновей Романа скорее утратой, чем прибылью. Их неопытность заставила их провести еще 12 лет в добровольной покорности опекуну, который продлил свое владычество, удовлетворяя их юношескую склонность к удовольствиям и внушая им презрение к заботам государственного управления. Слабый Константин навсегда запутался в этих шелковых тенетах. Но в его старшем брате заговорили влечение гения и желание деятельности. Он наморщил брови, и регент исчез. Василий был всеми признан властителем Константинополя и европейских провинций, но Азия находилась под гнетом двух заслуженных военачальников — Фоки и Склира, которые были попеременно то друзьями, то врагами, то верноподданными, то бунтовщиками, и которые, поддерживая свою независимость, пытались подражать примеру счастливых узурпаторов. Сын Романа обнажил свой меч прежде всего против этих внутренних врагов, и они утратили всю бодрость духа в присутствии своего законного и мужественного монарха. Фока, стоя перед фронтом своей армии, внезапно повалился с лошади или от действия яда, или от попавшей в него стрелы. Склир, который был два раза закован в цепи и два раза облечен в императорскую мантию, пожелал спокойно провести небольшой остаток своей жизни. Когда этот престарелый проситель, опираясь на двух служителей, приблизился к трону неверными шагами и с заплаканными глазами, император воскликнул с той самоуверенностью, которую внушают молодость и могущество: «Неужели это тот самый человек, который так долго наводил на нас страх?» После того, как он упрочил свою власть и спокойствие империи, ему не давали покоя трофеи его бывших опекунов Никифора и Цимисхия. Его продолжительные и частые экспедиции против сарацин доставили империи более славы, чем пользы, но он окончательно разрушил болгарское царство, и это, как кажется, был самый важный из всех успехов, выпавших на долю римского оружия со времен Велиссария. Тем не менее, подданные Василия, вместо того, чтобы прославлять своего монарха за его победы, ненавидели его за хищническую и мелочную жадность. И в дошедших до нас неполных рассказах о его подвигах мы усматриваем лишь храбрость, терпеливость и свирепость простого солдата. Дурное воспитание не ослабило его мужество, но омрачило его ум. Он не был знаком ни с какой наукой, а воспоминания о его ученом и слабом деде, по-видимому, служили оправданием для его искреннего или притворного презрения к законам и к правоведам, к артистам и к искусствам. В том веке суеверию нетрудно было утвердить свое прочное владычество над таким монархом. Когда прошли годы юношеских увлечений, Василий II посвятил свою жизнь и во дворце, и в лагере делам покаяния, приличным отшельнику, стал носить под своей одеждой и латами монашеское платье, стал соблюдать обет воздержания и навсегда отказался от употребления вина и мяса. На 68-м году его жизни воинственный пыл побудил его предпринять священную войну против утвердившихся на Сицилии сарацин. Смерть помешала ему исполнить это намерение, и прозванного болгаробойцем Василия сопровождали при его переселении в другой мир благословение духовенства и проклятие народа. После его смерти его брат Константин пользовался в течение почти 3 лет верховной властью, или, вернее, удовольствиями, которые она доставляет, и его единственной заботой было избрание преемника. Он носил титул Августа в течение 66 лет, а царствование обоих братьев было самым продолжительным и самым темным во всей византийской истории.